Да, я паук из Тостова. Арка 1, глава 47. Яд, яд. Сегодня я снова перемещаюсь и крадусь. Хотя на верхних уровнях лабиринта и имеется много развилок, этот уровень похож на прямую дорогу. Это, конечно, хорошо, поскольку мне не грозит потеряться, но если этот проход ведет на глубинный уровень, смогу ли я вернуться? Ах, забудем об этой неприятной мысли. О! Он точно ведет на средний уровень. Я в это верю. Значит, так и будет. Так, красная полоска стамина скоро начнет уменьшаться. Хоть я и съела улитка-жука в прошлый раз, но я бы хотела оставить данный вариант на крайний случай. Хотя несколько из них ползают по стене, я не хочу их есть. С таким мясом другие монстры тоже не хотят шутить. Вот почему я хочу найти нормальную еду до тех пор, пока стамина не начала уменьшаться. Неважно, монстр с ядом или нет, я уже не раз съела ядовитых монстров. Вот он. Я бы хотела съесть что-нибудь вкусненькое. Не скучаю по тебе, моя лапша. Так, спереди все чисто, сзади чисто. Вокруг опасности нет. Отлично, отлично. Элро Ранданел, 8 уровень. Не удалось показать статус. Элро Ранданел, 7 уровень. Не удалось показать статус. Элро Ранданел, 7 уровень. Не удалось показать статус. Снова три монстра передо мной. Эти парни что, везде действительно ходят тройками? Тем не менее, как и ожидалось от нижнего уровня, их уровни довольно высоки. Тем не менее, если считать, что эволюция происходит на 10 уровне, это значит, что парни с 8 уровня до нее осталось недолго. Но, боюсь, до этого он не доживет. Я незаметно переместилась им за спину. И вот, появляется мое первое новое оружие! Броская сеть! А не слишком ли красивое имя? Да какая разница? Не буду же я придумывать красивые имена все время! Хоть я и хихикаю каждый день, когда думаю о паучьей звезде, но не могу же я выдумывать все время название подобного уровня. Так что, бросковая сеть, вперед! Не подумайте, что это просто сеть. Это новое оружие. Немного сложно с таким именем объяснить. Да-да. Эта штука выглядит как комок после броска, но в момент, когда она достигает цели, паутина раскрывается и запутывает мишень. Это все сделано с помощью способности паучинить и контроль паутины. Все три монстра попались в сеть и не могут вырваться. Ахахаха! Какой большой улов! Так, теперь нужно добить их моими ядовитыми клыками раз и навсегда. Хрусть. Способность достигнута. Звание специалист ядовитых методов получено. Как результат звания специалист ядовитых методов, способности синтезирования яда 1 уровень и магия яда 1 уровень получены. Ого! Я получила звание! Оно про яд? Точно про яд! Нет. Наконец-то я использовала яд все время с тех пор, как родилась. Разве это не слишком сложно получить данное звание? Я имею в виду, раз звание я получила только сейчас, видимо, у него есть жесткие условия. Это звание, наверное, сложно заработать. Ладно, я получила его, и хорошо уже. Способность синтезирования яда и магия яда. С магией яда, ну, все как всегда. Я не знаю, как ее использовать. Так что оставлю в покое. У меня снова добавилась магия. Насчет синтезирования яда, я даже не знаю, что за эффект оно дает. Синтезирование яда, это значит, что я смогу делать яд? Поскольку я паук, для меня делать яд естественно. Нет-нет, пока отложим проверку способностей на потом. Сначала нужно добиться оставшихся двух монстров. Я укусила их ядовитыми клыками. Способность достигнута. Способность ядовитые клыки 7 уровень стали ядовитые клыки 8 уровень. Разве сегодня день ядов? Хорошо, хорошо. Если предположить, что 10 уровень самый высокий, Разве 8-й уровень не относительно смертельный яд? Он был очень эффективен против пчел, хотя у них самих есть яд. Это, кстати, еще один плюс после получения звания. Так. Я перенесла 3 монстров в тень от камня. Ох, с моей маленькой силой тащить 3 разом сложно. Лучше было бы тащить их по одному. Я об этом разве раньше не думала? Вроде я уже сожалела, что не тащила их по одному. А, не помню. Ничего подобного не помню. И это не потому, что у меня плохая память. Договорились? Так. Для начала попробуем синтезирование яда, пока едим. Даже если я и сказала это, я не знаю, как ее использовать. Так что я просто начала молиться про себя. Так что и безмолвно проговорила синтезирование яда. Что-то появилось после моей безмолвной молитвы. Это чувство, как и изображения, которые появляются у меня в голове во время оценки. Меню синтезирования яда. Слабый яд. Паучий яд 8-й уровень. Ага. И что это? Оно видно мне, так что я могу использовать на нем оценку. Меню синтезирования яда. Здесь можно синтезировать яд. Слабый яд. Очень слабый яд. Паучий яд 8-й уровень. Смертельный яд, выделяемый пауками. 8-й уровень очень силен. Паучий яд. Это тот яд, который я выделяю сама. Возможно, синтезирование яда 1-го уровня может создать только слабый яд? Для пробы я выбрала слабый яд. Водяной шар появился передо мной и упал на землю, образовав лужу. Упс. Предполагается, что это должна быть емкость. Я оценила лужу на всякий случай. Лужа слабого яда. Кажется, это слабый яд. Понятно. Другими словами, эта способность синтезирования яда может создавать яд без всех материалов. Может быть, это и удобно для людей, но я-то паук. Может, это и будет полезно в зависимости от того, как его использовать. Создавать яд бесплатно, это, конечно, отлично. Стоп. Подождите минутку. Моя мана уменьшилась. Это не бесплатно. Мои сомнения начали расти. Хоть сила яда, который синтезируется, может и вырасти с уровнем, я же умею создавать мощный яд под названием паучий яд. Но я не вижу пользы от этого. Но все равно, какое-то использование для меня можно и придумать. Это явно лучше, чем получить способность, связанную с магией, которую не получается использовать в принципе.